12. Вест Хэмпстед, Лондон, 16 июня 2011 года, 22:00. Макс действительно прислал с курьером 4 ящика светильников. Они приехали раньше Кайла, и за них расписалась Джейн из квартиры ниже. Представив всю пыль, волосы, царапины и пятна в своей берлоге, которые выявит такое безжалостное освещение, он не стал вынимать их из коробок. Смешав виски с бренди, заев их фруктовым кексом, Кайл, чтобы успокоиться, взял ноутбук, просмотрел график Макса и сделал несколько пометок в американской части сценария. Макс организовал 2 интервью с полицейскими, расследовавшими убийство в 75-м. Патрульным, который первым увидел залитую кровью медную шахту, и детективом из убойного отдела, который расследовал это дело вплоть до смерти брата Белиала в тюрьме Флоренс. Еще нужно было снять сына владельца ранчо, расположенного рядом с медной шахтой. И в конце им предстояло встретиться с единственной выжившей последовательницей храма судных дней, которая уже взрослой провела в секте последний год. С Мартой Лейк. Она отказалась разговаривать с создателями 4 существующих фильмов о секте, в которых были одни предположения о событиях до Ночи Вознесения и во время нее. Даже догадки Ирвина Левина казались совершенно дикими, так что Кайл решил не делать выводов, пока не поговорит со всеми сам. Макс не хотел, чтобы они снимали особняк в Сан-Диего, в котором сестра Катерина жила 2 последних года. В примечаниях указывалось, что фотографий хватит, но Кайл был в этом не уверен. Журнал Variety утверждал, что сейчас он принадлежит Чету Ригалу, смертельно больному голливудскому бабнику, отчего теперь дом вдобавок приобрел атмосферу голливудского Вавилона Кеннета Энгера. Но нельзя же иметь все. 2 фильма о храме сняли в 70-х, 2 в 80-х. После первой встречи с Максом Кайл посмотрел их все. Ужасные постановки с актерами-любителями. В каждой повторялись отрывки одной и той же новостной хроники. Копы и юристы с бачками и длинными волосами, очки-авиаторы под палящим солнцем пустыни, суд в Юме, черно-белые машины, выстроившиеся в ряд, и копы, ведущие тощие фигуры, скрытые покрывалами, в зал суда, журналистки в клешоных светлых брюках и приталенных блузках, микрофоны в тонких руках, похожие на огромные металлические леденцы. Губернатор Аризоны в очках с черной оправой делает официальные заявления по телевидению. Потеющий начальник полиции, коронер, прокурор и все парни из местной мэрии. В каждом фильме до оскомины часто мелькали фотографии из вклейки судных дней Левина. Черно-белые карточки юных членов храма, снятых в лучшие времена. Длинноволосые, с идеальными зубами подростки, улыбались со страниц школьных альбомов. А потом снимки из полицейского участка. Худые, изможденные, страдальческие, или наоборот, вызывающие дерзкие лица тех членов секты, которые сбежали до злосчастной ночи, но так и не смогли зажить нормальной жизнью. В один из фильмов «Дети зверя» явно вложили кучу денег, потому что там было несколько минут, снятых с вертолета. Шахта и особняк сестры Катерины. Пустыня Сонора с этой высоты — походила на необитаемую планету, где участники секты сначала резвились, а потом принялись бегать друг за другом с пушками, когда все пошло прахом. В «Детях зверя» было очень много сплетен, и в остальных фильмах тоже, услышанных от людей, не связанных с сектой. 3 престарелые телевизионные знаменитости из Голливуда 70-х нудели об обаянии Катерины, о ее чудесной способности говорить ровно то, что они думали и чувствовали. Как она блистала на крутых вечеринках в платьях от Шанель и Ива Сен-Лорана, что она знала о них то, чего они никому не рассказывали, бла-бла-бла. В чем не могли признаться даже себе, бла-бла. Во всех 4 фильмах неуклюже пытались доказать ее связь с саентологами и демонстрировали копию постановления об аресте за содержание борделя в Лондоне в начале 60-х. На бледной обложке каждого диска обязательно красовался либо портрет Катерины в стиле поп-арт, разжиревшая Элизабет Тейлор с длинными волосами Мона Лизы и ее загадочной улыбкой, либо тот, где она напоминала лживую миссию, с двойным подбородком и красными глазами. Съемочные группы этих фильмов не бывали ни на французской ферме, ни в особняке в Холланд-парке. Наверное, из-за проблем с бюджетом. Никто не упоминал о паранормальных аспектах последнего собора или храма судных дней, с которыми Кайл столкнулся в первый же день. Вместо этого во всех шла речь об убийствах, крови, голых и немых детях, об обезглавленной сестре Катерине. А спустя 3 года Джим Джонс обскакал Катерину во время печально известной «Белой ночи» в Гаяне, когда он отравил 900 своих последователей фруктовым лимонадом со стрихнином. Когда Кайл дочитал сценарий, в квартире разило застоявшимся сигаретным дымом, а кошка устроилась спать на его подушке. По телевизору показывали ерунду. Кайл проверил почту. Ни слова от Дэна. Разобрал одежду и стал укладывать рюкзак для поездки в Америку. Завтра надо переписать сценарий и составить график на следующий съемочный день, а во время 10-часового перелета все перепроверить. Приехать пораньше, выбрать нужные точки съемки, продумать композицию. Последние 4 интервью придется снимать на рекордных скоростях. Лежа на диване, Кайл проглядел вклейку в «Судных днях» Левина. Надолго он расстаться с книгой не мог. Посмотрел на круглое, но не лишенное привлекательности лицо сестры Катерины. Потом на мрачного брата Белиала, напоминающего Распутина. На худого бородатого мужчину, который застрелил своих 4 товарищей по храму, когда те пытались бежать перед ночью Вознесения, а потом убил сестру Катерину и перерезал горло 4 из 7, прежде чем полиция обнаружила его в шахте в окружении 5 оборванных детей спустя 40 минут после того, как владелец соседнего ранчо поднял тревогу из-за пожара, НЛО, лающих собак и стрельбы. Собаки. Опять собаки. Кайл перебрался на кровать. Попытался сдвинуть кошку, но та сверкнула глазами и показала когти. Блин. Так он и заснул, приутившись рядом с ней. И наполовину проснулся в полной темноте, вернувшись из какого-то места, от которого остались лишь смутные воспоминания, последние обрывки сновидения. Там стоял туман от сажи и дыма. Камни намокли под дождем. Люди с искаженными и размытыми лицами с тоской смотрели на бесцветные небеса. Худые и ободранные, они походили скорее на скелеты. В грязи под их ногами, зависшими над землей, валялись солома и мусор. В изрезанной колеями глине скапливались лужи воды с цветными завитками бензина и застойной пеной. Шорох перьев на мумифицированных крыльях. Отдаленный лязг металла. Бледные зимние цвета и тяжелый воздух. И он сам, здесь, над кроватью в темноте. Сквозь занавески пробивался тоненький лучик серебряного цвета. Кайл был нематериален, парил над матрасом. Суставы на ногах раздулись. Широкий таз, впалый живот, провалы между ребрами. Он ощущал каждый дюйм своего истощенного тела. Молил о воде пересохшими губами. Лицо его, сухое как пергамент и лишенное губ, походило на смертную маску. Спутанные бесцветные волосы еле прикрывали череп, на котором виднелись ранки и почерневшие сосуды. Слишком длинные ноги висели в холодном воздухе. И длинные когтистые пальцы худых рук. Такие слабые. Они не могли сдвинуть его с места, оттуда, где Кайла будто распяли в воздухе. Он покинул свое тело и оказался внутри этого. Извиваясь, он пытался проснуться с той секунды, когда понял, что заперт в чем-то незнакомом и хрупком, в теле, которое поднималось к невидимому потолку. И лишь сознание самого себя дергалось, искало путь обратно в плоть, что когда-то облекало его родные кости. Рядом, за ним, в темноте, что-то царапалось и топало. А потом раздался громкий стук. Шум шел из соседней комнаты. А потом Кайл упал. И проснулся, почувствовав, что летит. Чуть не умер от ужаса, дернулся в спутанных простынях и замер, сжавшись в комок и тяжело дыша. Медленно ощупал лицо трясущимися пальцами. Знакомые губы, вздернутый нос, немытые волосы. Его затопило облегчение, и он вытянулся на собственной спине, почувствовал собственные руки и ноги. Сжал кулаки. Сел. Сначала за стеной кто-то топал, но теперь слышался только скрежет когтей. Кошка царапала коврик у входной двери. Кайл включил лампу на тумбочке. Поморщился от ударившего в глаза света. Слез с кровати и пересек комнату, служившую одновременно спальней и гостиной. Включил свет в коридоре и пошел вниз. Кошка соизволила на мгновение повернуть голову. Она принюхивалась к чему-то между ковриком и дверью. Сверкнула на него почерневшими глазами и вздыбила шерсть. «Выпусти меня! Выпусти!» На онемевших ногах, двигаясь так, как будто у него защемило нерв в паху, Кайл прополз через коридор мимо кухни и ванной. За приоткрытыми дверями все казалось крошечным. Бытовая техника напоминала кукольную. Где-то в темноте кухни стоял кошачий лоток. Запасной. Может быть, кошка слишком долго держалась, больше не могла ждать, и теперь ей было и неприятно, и неловко, как всем кошкам в такой ситуации. Лучше ее выпустить. Окончательно проснувшись, Кайл поежился от холода. Если он выпустит кошку, придется спускаться вниз, к общему садику. «Я думал, мы через все это уже проходили. До утра не подождешь?» Он щелкнул замком и едва приоткрыл дверь буквально на сантиметр, как кошка тут же проскользнула в крошечную щель, метнувшись на темную лестницу. Кайл, в одних трусах, дрожа от воспоминаний о жутких дисморфических видениях, включил свет и потопал вниз по усланной пыльным ковром лестнице, обдумывая свой кошмар. Он никогда не испытывал ничего столь же реального, столь яркого, причем дважды. Выход из тела и полет над кроватью, как будто он терял себя или его выдергивали и тащили в какое-то страшное место. Почему? И тут он вспомнил фигуры на стенах во Франции и Лондоне. Холодный воздух просачивался на нижнюю площадку. За окном было совершенно темно. Облака на черном небе закрывали звезды. Сколько времени? Кошка принялась скрести заднюю дверь. Напряженная, взъерошенная, с горящими глазами. А потом бесшумно исчезла, даже не оглянувшись во мраке сада. «Больше на улицу не пойдешь», — сказал он, но кошка не слушала, скача где-то в зарослях. Нужно взять хлорку, тряпку, полиэтиленовый пакет из-под кухонной раковины и убрать лоток. В это время ночи такая задача казалась нерешаемой, хотя он радовался тому, что проснулся. Что больше не в постели или над ней. Света лучше не выключать. Поспать можно и на рассвете. Еще куча времени будет на работу. Правда, со спортзалом опять мимо. Жаль. Не проблема. По сравнению с бесконечным облегчением от того, что проснулся, не остался в кошмаре. Вернувшись в квартиру, он замер под лампой в прихожей. Задрал подбородок и принюхался. Пахло сжженным волосом и разложением. И еще старой водой и мокрыми тряпками, позабытыми в темной холодной комнате. И еще что-то. Что это? Откуда этот запах? Мокрая зола. Как будто костер, в котором жгли старые газеты, залили водой. Здесь? Зачем? Кайл проверил ванную. Может, это плесень на стене? Или несвежее полотенце, которое стоит постирать? Подгнивший линолеум, старое дезинфицирующее средство? Он прошел поглубже и принюхался. Резкий запах дешевого дезодоранта-спрея, оставляющего белые пятна под мышками. Немного несет от туалета. Крышка сиденья поднята. У Кайла было хорошее обоняние, и он никогда не пробовал кокаин. Редкость в кинокругах. Но в ванной все оказалось нормально, включая чистые стены. Он вспомнил шум в своем сне. Стуки, топот, скрежет. Подумал о номере отеля в Нормандии. Прислонился к стене. Голова внезапно закружилась, когда он подумал, что нереальное вполне может стать реальным. Поежился. «Не здесь. Не надо. Пожалуйста». Кайл побежал в кухню, с трудом дыша, осмотрелся. Между шкафами над раковиной и плитой белые стены пожелтели. Плита была заляпана маслом и томатным соусом, все как обычно. И лоток чистый, и наполнитель в нем сухой, окна закрыты. Кайл взглянул на потолок. Паутина. Черные точки мертвых насекомых в крошечных желтых кругах, как всегда на съемных квартирах. Старые пятна, на которые он привык не смотреть. Когда приехал сюда 2 года назад, все уже было так. Маленькая бабочка в углу. Мир за крошечным окном казался совершенно черным. Но запах шел откуда-то из кухни. Сейчас он стал слабее, как будто недавно открыли окно проветрить. Так могло пахнуть из мусорного ведра. Кайл открыл его. Пусто. Влез в шкафчик под раковиной. Потянуло лимоном и полиролью. Не здесь. Проверил 2 шкафа. Резкий аромат алюминия и пыльная нота. Пошел к шкафу, где хранил консервы и бакалею, открыл дверцу и отскочил назад. Наружу вывалилась банка ананасов. Банка фасоли отскочила от микроволновки, за ними посыпались бульонные кубики, засохшая головка чеснока и зеленая сетка с 1 луковицей внутри. За маленькой лавиной накатил густой запах застоявшейся воды. Высохшие падали, горелых спичек и мокрой одежды. Он выкинул из шкафа все банки и пакеты, сложив их с другой стороны. Дальняя стенка пошла пятнами. «О, боже, нет! Нет!» Он отвернулся. «Не надо!» Взглянул снова. Пнул луковицу и покосился на пятна. Смотрел и смотрел, пытаясь найти в них смысл. Выглядело это так, как будто в стене лопнула фановая труба, и жидкость целый год пропитывала штукатурку и обои. Но когда он кормил кошку вчера днем, то шкаф открывал. Тогда стена была чистой. Кайл осторожно протянул руку и ткнул пятно пальцем. Бумагу, казалось, опалило быстро потухшее пламя. Он отступил на шаг и присмотрелся к широкой полосе в середине отметины, этого смрадного клейма, неожиданно появившегося сегодня ночью. Оно походило на рельефы, проступавшие на каменной кладке в Нормандии, на некрашенной штукатурке в подвале на Кларендон-Роуд, на гладкой краске ванной комнаты в отеле Кана. Разные поверхности, но одинаковая цветовая гамма. Опаленная, глинцевитая, влажная. Мутные разводы грязных бинтов. Черная жидкость, засохшая на саване. Форма... Боже мой! 2 длинные кривые полосы в центре внезапно показались знакомыми. Локтевая кость. Лучевая. Научные названия, запавшие в голову еще с уроков биологии в школе. С одной стороны, что-то вроде ряда камешков оказалось костями запястья, обтянутого кожей. С другой явно виднелись шишки локтя. Плечевая кость. У ее головки еще такое... забавное название, по-латински получается, «капут хумери», но Кайлу было не до смеха. Как будто в его шкаф просунулось через стену чье-то предплечье. Похлопало дверцами. Именно этот звук он и слышал во сне, словно в приоткрытое окно залезла чья-то рука, пошарила внутри, пошумела и исчезла, оставив свой отпечаток изнутри штукатурки, как... укор для живых. 13. Вестхэмпстед, Лондон. 17 июня 2011 года. 7 утра. Он позвонил Дэну. «Ты где?» «Дома. Ты сбрендил? На часы смотрел?» «Знаю. 7 утра. Приезжай. Пожалуйста». На другом конце провода слышалось тяжелое дыхание, кашель, движение огромного тела. «Зачем? Я сплю. Пришел домой в 2. Ты должен это увидеть. Правда, должен. Мне уже Маус позвонил насчет пленки из Нормандии. Еще вечером. Он сразу перешел к сцене в храме и чуть с ума не сошел. Сказал, что ты его обманываешь насчет документалки, а сам снимаешь фильм ужасов. Может быть. И мы в нем на главных ролях. Вот только Макс забыл нам об этом сказать. Чё? Шучу. Приезжай быстрее. И Кэнон возьми. Оно показалось на стене кухни. Это что? Рука. В сторону отойди. Смотри. Кайл провел пальцем по костям предплечья на стене. Запах почти пропал, но какие-то следы от него еще остались. Предплечье. Вот это вроде похоже на ладонь, а шишка с этой стороны тогда локоть. Дай увеличение. Дэн посмотрел на Кайла через видоискатель. Ты сам это сделал? Нафиг пошел. Точно? Точно. Я тебе говорил, что мне приснился странный сон. Потом я проснулся в другом сне, как будто я висел в воздухе, и у меня было другое тело. Кайл поежился и взглядом поискал у Дэна поддержки. То же самое мне снилось в Кане, как будто я кто-то другой, а когда проснулся, то услышал эти звуки и... Кайл, я в эту фигню не верю. Дэн, я серьезно, это все правда. Кошка хотела на улицу и скреблась в дверь, она меня и разбудила. А ее последний раз так напугал соседский фейерверк год назад. Отлично, значит, это кошка. Я даже тебе поверил. Забудь про кошку. Во сне я слышал стук, шаги. Именно они кошку и напугали. Я выпустил ее, а потом вернулся и посмотрел в ванной и на кухне. Тут пахло так же, как во Франции, и на Кларендон-Роуд. И пахло отсюда. Кайл ткнул в пятно на стене. Хлопали дверцы шкафа. Их открывали изнутри. И здесь оказалось это пятно, которое воняет, как сточная труба. Ну и... Что скажешь, чувак? В отеле была такая же рука. Дэн пожал плечами, но при этом побледнел под свет холодильника. «И почему именно ты?» «Я не вижу никаких снов, и никаких задниц на стенах у меня нет, а я ведь был на обеих съемках». «Понятия не имею». От слов Дэна Кайлу на секунду стало легче. Но потом он вспомнил, как Макс спрашивал, не коснулось ли его что-то. «Он что-то знает. Старикан». «Что? Макс?» Он спрашивал, не чувствовал ли я прикосновений. Понимаешь? Прикосновений. С чего бы ему такое спрашивать? Но ведь ничего не было. Кайл посмотрел на Дэна. Мне кажется, кто-то был в храме. Как будто кто-то за мной бежал. В темноте. И я что-то почувствовал. Что-то на шее. Ты ничего мне не говорил. Потому что в домике Катерины было еще хуже. А потом говорил, попал в капкан. Я сказал, что в ее домике кто-то был. Как будто на меня смотрели. Кайл посмотрел в стену и провел по лицу ладонью. Бред какой-то. Да. Я, пожалуй, посижу, обдумаю расклад. У тебя есть что-нибудь пожрать? Да ну тебя! И почему я не удивлен? Давай снимем меня сейчас. Хочу записать то, что было ночью. Типа видеодневник. Когда они закончили черновой монтаж нормандской съемки, уже стемнело. Копии ночной работы Мауса прибыли в полдень, когда Кайл уже наговорил на камеру непредусмотренный сценарием текст о том, что случилось с Гавриилом на ферме, о смерти Сьюзан Уайт, о неизвестном доселе прошлом исполнительного продюсера, о своих собственных снах и пятнах на стене кухни. Потом он в одиночестве уселся за стол и попытался продумать сценарий аризонских сцен и свои вопросы к копам. Он не стал опускать шторы и в пугающей тишине смотрел на свое отражение в стекле эркера. Кошка дремала на столе, время от времени опуская хвост то на клавиатуру ноутбука, то ему на руку, как будто желая убедиться, что Кайл никуда не делся из кресла. Она появилась около часа назад, съела целую банку корма и почти все анчоусы с пиццы Дэна, а потом позволила себя погладить. Не только ему требовалась компания с наступлением темноты. Три фигуры на стенах амбара в записи выглядели совсем не так впечатляюще. И на фотографиях, загруженных в ноутбук, тоже. Они оказались размытыми, более экспрессионистскими, открытыми для толкования. Но даже десяток просмотров и плохая резкость не лишили истощенные силуэты мощи и скрытой угрозы. Посмотрев на них в очередной раз, Кайл понял, что не сможет сконцентрироваться на сценарии. В шуме, который он сам производил в храме, было почти невозможно расслышать чьи-то другие шаги. Если бы было чуть больше времени, они бы вытащили этот кусок в отдельный файл. Но в доме Катерины дверь внизу точно хлопнула, и кто-то скребся по цементу, пока Кайл прятался наверху за сгнившей постелью, мокрой и шевелящейся от тритонов, сороконожек и ужей. За спиной догорал летний закат, бросая отсвет на потолок и плечи Кайла. «Вот это мощно!» — заявил Дэн, когда распаковывал коробки с лампами, чтобы отвлечься. Ухмыльнулся и включил настольную лампу, засиявшую тем же ярким белым светом, который Кайл видел в квартире Макса. Кайл повернулся в кресле. «Представь себе свет раз в 100 ярче, и ты получишь хату Макса. Тот мне вчера прислал 3 коробки, пока меня не было. Соседка взяла. 3 лампы, такие же. Крутой чувак. Макс сказал, что они очистят твою душу. Помогло? Чувствую, что кое-какие грязные пятна с нее правда стираются. Куда поставить остальные 2? Кровати? Блин, нет. Тут и так будет сложновато заснуть, даже без прожектора в глаза». Дэн внимательно обозрел плинтус. «Да у тебя все равно розеток больше нет. Где вискарь?» «В холодильнике. Мне колы добавь. Там должно быть 2 банки». «Лед?» «Морозилка сломалась 100 лет назад». Дэн вышел вместе с одной из ламп, по дороге сдирая пластик с провода и вилки. Кайл повернулся обратно к окну. Пора было признать, что у них выходит что-то невероятное. Света ни в храме, ни в коттедже почти не было, кроме небольшой светодиодной панели, что никак не добавляло ясности. Но все же материал поражал. Полуразрушенные здания, снятые Дэном, и тихий заросший луг создавали атмосферу ожидания, которой Кайл и добивался. Гаврил казался дряхлым, полусумасшедшим, испуганным. Дэн сумел ухватить его страх и передать чувство несколькими крупными планами нервного вспотевшего лица и дрожащих губ. Старик был совершенно разбит и сидел на мели. Он даже от участия в фильме отказаться не смог. Тут Кайл его понимал. Может, такую же сделку предложили Сьюзан, которая теперь уже не потратит свой гонорар. И Макс велел им обоим держать в секрете его собственное членство в секте. Сьюзан Уайт ушла в мир иной. Новый сюжетный поворот, напряжение нарастает, история злоключений при создании фильма переплетается с историей секты и побочная линия о вероломном исполнительном продюсере. Гениально. Второе интервью с Гавриилом, которое они снимут прямо в больнице после возвращения из Штатов, должно получиться шикарно. Печальное известие о смерти Сьюзен всего через неделю после съемок сделает его еще сильнее. Плюс все звуки с Кларендон Роуд. Врезка с репликами Сьюза на сущностях. Кайл мысленно уже монтировал кадры, продумывал кульминацию, прикидывал, как вставить историю съемочной группы, внезапно оказавшейся внутри сюжета и столкнувшейся со сверхъестественным. Выходило очень круто. Даже его и Дэна реакции были совершенно искренни. Такой страх не подделаешь. «Кайл, иди сюда!» Кайл вскочил и в 4 шага подбежал к кухонной двери. Кошка обогнала его и заскреблась в двери раньше, чем Кайл заглянул в кухню и увидел ошарашенного и испуганного Дэна. «Смотри!» — Дэн указал на дверцы шкафа, еще открытого с утра. Кайл сглотнул, чувствуя, что ноги подкашиваются от ужаса. «Не могу. Что там?» «Оно исчезает!» Кайл заглянул в шкаф и увидел мешанину тонких темных линий, как будто пятно втянулось обратно в штукатурку или его кто-то соскоблил. «Это ты все стер?» «Не, это свет!» Дэн приподнял лампу Макса левой рукой. «Я ее включил, чтобы посмотреть, как она выглядит без верхнего света. Ну, правда ли так похоже на солнце?» И поднял лампу вот тут, над плитой. Потом заметил эту штуку на стене. Я точно видел, как оно съежилось на свету, стало исчезать. Они посмотрели друг на друга слезящимися безумными глазами и надолго замолчали. Дэн присел на край кровати и посмотрел в третий стакан виски. «Не надо, а! Не начинай! Я купил билеты!» «Чувак, все как-то через задницу!» «Задницу! Да это наше будущее! Мы закончим фильм и на всю жизнь вылезем из дерьма! Мы столько об этом мечтали! Сможем делать что хотим и как хотим, с нормальным бюджетом! Подумай об этом! Я просто не смогу отработать еще одну смену на этом складе! Ну, пожалуйста!» «Кайл, это уже слишком! А что, если эта дрянь появится в моей квартире? Ты об этом думал?» «Поверить не могу, что ты собрался туда, где они друг друга поубивали. После всего этого...» «Дэн, это предупреждение!» Дэн ткнул пальцем в сторону коридора. «Ты вообще меня слышишь? Предупреждение!» Он посмотрел на свои ладони и глотнул виски. «А то существо на Кларендон-Роуд, я все время о нем думаю. Это тебе не пятно на стене и не сон». «Какой-нибудь наркоман». «Или бездомный», — быстро сказал Кайл, очень надеясь, что вышло правдоподобно. «Откуда ты знаешь? Он местами просвечивал. И где он прятался? Ты об этом думал? Мы ведь все осмотрели». «Антресоли мы не трогали. Он мог быть там». «Ну, может быть. Но мы бы услышали, как он спускается. Может, это голограмма, и Макс над нами издевается?» «Хрен знает. Но если... если там правда что-то было, мы такой материал не бросим ни при каких обстоятельствах. Давай, собирайся». «А Макс что говорит?» «Он хочет посмотреть на американские съемки, а потом подумать. Ему пришлось ехать на похороны Сьюзан». «Удобно. Думаешь, он врет?» «Сложно сказать». «Почему он хотел, чтобы мы основной упор сделали именно на паранормальные явления? Может, он думал, что мы что-нибудь найдем? И вот, пожалуйста, странности столько, что голова взрывается». Кайл видел, как Дэну страшно. Он снова поколебал хрупкую уверенность друга. Не стоило показывать ему эту штуку в шкафу или тогда в Кане. Правда, обманывать его тоже было плохо. Хотя такая мысль приходила Кайлу в голову. Он попытался разрядить обстановку. «Ну, вообще-то это же наша тема. Мы — спецы по странностям. Так что смысл есть, если подумать». «Так Макс мог бы сказать. А мы лезем во что-то очень стрёмное. И...» «Надо делать больше дневников», — перебил его Кайл. «Про то, что творится вне съемок, про то, как мы случайно оказались внутри истории из-за того, что раскопали реально странный материал. Макс этого не увидит до финальной версии. Так безопаснее». «Я сегодня перечитывал контракт. Он вообще не хочет упоминания своего имени. Использует псевдоним. Дорожит репутацией? Попахивает разводкой, на мой взгляд. Или подставой. Именно поэтому наш исполнительный продюсер тоже примет участие в фильме, но не так, как рассчитывает». Дэн кивнул, но снова сделал нервный глоток. Кайл натужно улыбнулся. «Круто же! Будет у нас сюжет внутри сюжета. Второй слой. Про Макса и нас. И о том, что мы вытаскиваем на свет Божий. Ты об этом подумал? Это еще одна причина, по которой этот фильм слишком хорош, чтобы просто взять и слиться. Да одна сцена в Холланд-парке принесет нам кучу просмотров. Мы, может, даже в кинотеатры попадем. В кинотеатры, понимаешь?» Вернуть Дэну энтузиазм у него не получилось. «Я закрою все долги, если мы все сделаем, а ты сможешь бросить свои свадьбы». Друг неуверенно кивнул. «4 дня, и все. 4 жалких дня. В Америке. И все. 30 штук твои. Мы с Маусом доделаем фильм, а ты можешь забыть о нем до премьеры, до фестивалей. Канны, Санденс. Они бегать за нами будут». Дэн упорно смотрел куда-то себе под ноги. «Слушай, я просто не смогу». «Ну, шикарно», — Кайл кивнул. «Потому что без тебя не смогу я». «Пожалуйста, Кайл, забей ты на этот фильм». «Ты гениальный оператор, Дэн. Я рядом с тобой ничего не стою. И это мое будущее. Прямо сейчас. Если я упущу эту возможность, лучше мне повеситься прямо сейчас».